Голос Катрин, в котором дрожал гнев, наполнил сравнительно небольшой сад. Едва только новость об опасностях, угрожающей городу Монсалви, достигла ушей Рокмарели и их друзей, они немедленно покинули свое укромное место, где явно чувствовали себя непривычно. Это было похоже на настоящее нашествие. В одно мгновение фруктовый сад наполнился страшным шумом и гамом. Катрин и бастарду, находившемуся рядом с ней, как бы в подтверждении своего покровительства, казалось, что их окружило грозное огнедышащее полчище. Жан Орлеанский изо всех сил старался их удержать, но авернские рыцари не были расположены и дали оставаться в тени. «Совершено нападение на Монсалви? Вы это знаете со вчерашнего дня, монсеньор, а мы, сыновья этой земли, до сих пор ничего не знали», — возмутился Рено де Рокмарель. «Чем мы здесь занимаемся? Сокрушаемся по поводу заслуженной смерти одного подлеца, когда сотни мужчин, женщин и детей находятся в смертельной опасности? И стоило ли вырывать Париж у англичан, если одновременно вы отдаете на разграбление остальную часть страны? Верните нам Монсалви, сир Коннетабль. Верните нам нашего командира и дайте нам уехать. Мы слишком много потеряли времени». Коннетабль поднял руку, чтобы унять шум. «Спокойствие, господа. Дело это не так просто, как вам кажется. Поверьте мне, что я с болью и гневом узнал о том, что происходит в Верхней Оверне, и как только будет возможно, пошлю помощь». «Как только будет возможно?» — возразил Фабрефор. «Другими словами, тогда, когда люди найдут свою смерть в стенах Монсалви, и Беродапшье успеет там надежно обосноваться? Кроме того, вы слышали, что сказала госпожа Катрин? Кастилец в Сент-Пурсане, и люди Арияка боятся его появления. Какое нам дело до Парижа, если по возвращении мы найдем наши замки занятыми, наши деревни сожженными, а наших женщин, подвергнувшихся насилию? Мы не останемся здесь ни на одну минуту. Тогда уезжайте, я вас не держу». «Мы так и сделаем», — быстро ответил Рокмарель, — «но не одни. Нам нужен Арно де Монсалви, и если нужно силой вырвать его из вашей Бастилии, мы пойдем и на это. Вам придется идти в рукопашную против ваших собственных отрядов, сир Коннетабль». «Вы болеете только за ваши собственные интересы», — крикнул Ришмон. «Вы забываете, что в завоеванном городе правосудие должно быть более жестоким и непримиримым, чем где бы то ни было. Я отдал совершенно ясный приказ и четко сказал, какие последуют санкции в случае неповиновения. Сир де Монсалви это знал и, тем не менее, не принял к сведению. А как можно стоять, сложив руки, когда мимо вас проходит убийца вашего брата?» — бросил Дюнуа. «Все мы поступили бы так же». «Не говорите так, сир Бастард», — ответил Ришмон. «Никто лучше вас не умеет уважать приказы. Как парижане смогут доверять мне, если я не покажу, что я здесь хозяин и несу ответственность от имени короля? Если я закрываю глаза на первые же серьезные неповиновения, вы что же забыли, что я дал слово?» «Ваше слово не стоит головы Арно де Монсалви», — бросила Катрин в бешенстве. Потом, видя, как Ришмон побледнел и отступил, как от удара, она бросилась на колени. «Простите меня», — вскричала она, — «и не сердитесь на резкие слова. Я как безумная с тех пор, как узнала об опасности, которой подвергается мой муж. И из-за чего?» «Был убит пленник», — упрямо ответил бретонец, которому я пообещал жизнь. «Неужели вы думаете, что мне самому не хотелось бы повесить повыше и поскорее эту толстую свинью Кошона, чье идиотское неистовство предало деву Жанну смерти? Однако я сдержался». «Нет, я не знал в начале переговоров, но даже если бы и знал это, ничего бы не изменило в деле. Я должен был дать ему идти всем или никому. Встаньте, госпожа Катрин, мне не нравится видеть вас у моих ног». «Это место подходит тому, кто молит о пощаде. Я поднимусь, когда получу то, что я у вас прошу. Все, что вы мне сказали, я уже знала. Я знаю, как серьезен проступок моего мужа, поскольку он осмелился пренебречь вашим словом, словом принца и самого честного, верного человека». Тут вмешался Прево торговцев. Легко поклонившись той, которой он собирался возразить, Мишель де Лалье вздохнул. К несчастью, мадам, парижский народ еще не знает монсеньора коннетабля де Ришмона. Воспоминания, которые парижане сохранили об арманьяках, и особенно о коннетабле д'Арманьяк, не очень приятны. Именно поэтому город сдался своему исконному хозяину Карлу Французскому, да хранит его Господь в добром здравии. Но как он будет реагировать, если представляющий короля человек сразу же принимается обходить законы? Слово принца было дано мне, превоторговцев, и моим эшевенам. Я не имею права его возвращать. Почему? Но почему же? Простонала Катрин, готовая расплакаться. Потому что я должен реагировать на жалобу вдовы Легуа. Люди из ее квартала разграбили ее дом и грубо с ней обошлись, но она должна была уйти со своим мужем, и у нее больше ничего не осталось. Станет ли она богаче и счастливее, если убьют моего мужа? «Госпожа», — проговорил старик, — «вы не можете понять, вы знатные и благородные дамы, и для вас маленькие люди так мало значат». Гийом Легуа не принадлежал к маленьким людям. Это был крупный буржуа и богатый человек. Возможно, но это был все же только буржуа, как я сам и большинство людей в нашем городе. В Париже живут в основном простые люди и буржуа, а дворян очень мало. Знатные сеньоры достаточно далеки от нас, занятые войной и турнирами. Конечно, Гийом Легуа убил брата сеньора де Монсалви, но это было во время войны, мадам. Катрин встала и оказалась лицом к лицу с Прево. «Войны? Нет, мессир, не войны. А во время восстания, если позволите. Кабош никогда не был военным командиром, насколько мне известно». «Вы играете словами. Я должен был сказать, во время гражданской войны. Но вы не можете знать, что это такое, потому что тогда вас, должно быть, нежно воспитывали за стенами какого-нибудь отдаленного благородного замка, куда не доходили ужасы Парижа. Вы не знаете, что было здесь, когда люди, устав от фаворитов Изабо, злодеев-дворян, непосильных поборов, поднялись на защиту свободы. И, рискуя усилить вашу боль, добавлю, что убийство молодого сеньора де Монсалви, если оно и было, не вызвало ни в ком сожаления». Париж сочтет правильным, если монсеньор коннетабль заставит упасть голову какого-нибудь дворянина, виновного в убийстве буржуа, даже если этот буржуа служил врагу. Все мы ему служили в той или другой мере, по принуждению или доброй воле, но служили. Процесс, который монсеньор слишком задержал из-за политических событий, должен состояться. Вы понимаете? Катрин посмотрела на старика, потом на всех присутствующих. Она увидела встревоженного Тристана, уже отчаявшегося бастарда, коннетабля, укрепившегося в своих позициях, на что указывал его сжатый рот и нахмуренные брови. Она увидела также дрожащих от гнева овернцев, чьи руки уже нащупывали на боку эфесы шпаг или кинжалов. Она поняла, что через секунду все решится. Эти храбрые люди Овернской земли, которую она теперь любила больше своей родной земли, были готовы на убийство ради спасения друга и утверждения своих сеньориальных прав. Если Арно будет принесен в жертву душам предков Гийома Легуа, этот сад обогрится кровью, а там, в Оверне, поднимется восстание, которое охватит горы со стремительностью лесного пожара. Она не могла избежать этой драмы и спасти Арно, не пренебрегнув своей гордостью и не признавшись, кто она на самом деле. Старый Прево не вернет слово Ришмону и госпоже де Монсалви, но он вернет его, возможно, Катрин Легуа. Одним жестом она заставила замолчать своих друзей, громко выражавших свой гнев и неодобрение, и повернулась к Мишелю де Лалье. «Нет, мессир, я не понимаю. Напротив, это вам следует кое-что понять, поскольку вам неизвестна одна вещь. Ведь в ту эпоху, о которой вы говорили, я, как вы изволили мягко выразиться, не получала нежное воспитание в каком-нибудь замке. Я была в Париже, мессир. В страшные времена Кабоша я даже была на мосту Менял в ту ночь, когда Гийом Легуа убивал Мишеля де Монсалви, и его кровь забрызгала мое детское платье. Но позвольте, это невозможно. Невозможно? Всем моим друзьям, присутствующим здесь, которые меня хорошо знают, известно, что Арно де Монсалви в моем лице взял в жены вдову Гарена де Бразена, сюрредентанта финансов Бургундии. Но в Бургундии знают, что Гарен де Бразен женился по приказу герцога Филиппа на племяннице дижонского нотабля, который был простым буржуа. Не правда ли, мессир де Тернан, вам это известно? Услышав прямо обращение к себе, бургундский сеньор вышел из своего безмятежного состояния и посмотрел на молодую женщину. «Да, действительно, я слышал об этом. Герцог Филипп, мой повелитель, воспылав страстью к молодой девушке, и это легко поймет каждый, видя вас, мадам, вынудил, как говорили интенданта финансов, жениться на племяннице суконщика, если не ошибаюсь. Ваша память вам не изменила, мессир. Мой дядя Матье Готрен действительно и поныне занимается торговлей тканями на улице Грифона под вывеской «Гранд Сен Бонавентур». Он принял мою мать, сестру и меня, когда нам пришлось бежать из Парижа от Кабоша. Таким образом, я не прибыла из благородного, затерянного в деревенской глуши замка мессир де Лалье. Я родилась в Париже, на мосту Менял. И вы, может быть, помните моего отца, золотых дел мастера Гошеля Гуа, делавшего вам такие красивые кувшины. Старый Прево и коннетабль вздрогнули одновременно. «Ле Гуа?» — проговорил последний. «Что это значит?» «А то, что перед тем, как назваться Катрин де Бразен, — сказала молодая женщина, — а потом Катрин де Монсалви, я звалась Катрин Легуа, и я кузина человека, за которого вы хотите отомстить, его кузина и его жертва, так как я сама бы попросила у вас его голову, если бы мой супруг его не убил». «Как это может быть? Монсалви, я готов поручиться, были никем для семьи золотых дел мастера, только, может быть, клиентами?» Презрительный оттенок не ускользнул от Катрин, которая не решалась смотреть на Тристана, помня его предостережение о том, что не стоит обнаруживать свое происхождение. Но она не была бы женщиной, чтобы краснеть за свои фамильные связи, и, вспомнив, не собиралась стыдиться своего простого происхождения. Она решила объявить об этом и сделать его спасением для своего благородного мужа. Поэтому, когда она посмотрела прямо на Ришмона, в ее больших фиалковых глазах не было ни тени смущения. Ее взгляд был полон высокомерной гордостью. Нет, они не были клиентами. Они были совсем неизвестными нам людьми. И я просила бы у вас виселиться для Легуа не за убийство Мишеля Монсалви, а за убийство его брата, которого он повесил на вывеске его лавки перед тем, как поджечь наш дом. Действительно, когда истерзанного Мишеля приволокли на скотобойню, он еще мог спастись и найти убежище в нашем жилище, где я его спрятала. Его выдало предательство служанки, и, несмотря на мои слезы и мольбы, я видела своими собственными глазами, а мне было тогда 13 лет, как Гийом Легуа поднял тесак мясника, чтобы опустить его на 17-летнего мальчика, у которого не было оружия и которого добила толпа. Вдохновленная ропотом ужаса и возмущения, поднятым ее словами, она перестала обращаться только к Мишелю де Лалье и резко обернулась к коннетаблю. «В тот день, монсеньор, в отеле Сен-Поль, наводненном чернью, я увидела ту, которая теперь является вашей супругой. Но кто была тогда герцогиней Гиенской? Я видела ее в слезах, на коленях, умоляющей своего отца и эту толпу, пощадить мальчика, который был ее пажом и которого она любила. Пажа, которого я, девочка, без силы и поддержки, чуть не спасла. Если бы она была здесь, мадам де Ришмон первой бы просила вас помиловать брата ее убитого слуги и со всей любовью, на какую она способна, молила бы смягчить вашу суровость». Бретонский принц отвел взгляд. «Моя жена?» — прошептал он. «Да, ваша жена. Или вы забыли дуэль в Аррасе, где под королевским гербом Франции Арно де Монсалви принял Божий суд, сражаясь за честь своего принца? Герцогиня Гиенская, которая только что стала вашей невестой, разве она не надела собственноручно свои цвета на копье моего мужа? Вспомните, монсеньор, ее дружба к нашему дому более давняя, чем ваша». Ришмон потряс головой, желая прогнать надоедливую мысль. «Более давнее? Ничего подобного. Я впервые встретил Монсалви в Азенкуре и видел его в сражении». При этих воспоминаниях в душе Ришмона явно разыгралась борьба, которую Катрин это чувствовала. Он желал бы проиграть, но не мог себе этого позволить. Право решать принадлежало этому старику в бархатном одеянии гранатового цвета, который задумчиво на нее смотрел. Она обратила к нему свой призыв и свои мольбы. «Сир Прево», — взмолилась она, — «я Катрин Легуа, прошу вашего правосудия для Гийома Легуа, убийцы моего отца и своего гостя, человеку, чье преступление долго и тяжелым грузом лежало на моей жизни и от которого я когда-то чуть не умерла. И поскольку правосудие уже свершилось, я смиренно прошу у вас милости для человека, который стал его орудием, конечно, слишком смело, но ослепленный столькими годами ненависти». Ответом было глубокое молчание. Каждый старался сдержать дыхание, осознавая серьезность момента. И, возможно, под воздействием волнующей красоты этой женщины, в чьих глазах блестели слезы и чьи тонкие белые руки умоляли старого Прево торговцев. Он тоже смотрел на нее, и в глубине его старческих глаз засветилось что-то похожее на гордость с оттенком нежности. «Так значит, — произнес он тихо, — вы и есть та маленькая Катрин, которая играла при мне со своими куклами в магазине этого добряка Гоше в старые времена. Простите меня за то, что я не знал о его жестокой гибели. В эти мрачные дни меня не было в Париже. Я ничего не знал об обстоятельствах его смерти. С тех пор было столько смертей, самых разных. Тогда, мессир, умоляю вас, не просите еще одной смерти». Бургундские сеньоры также смотрели на молодую женщину. Она, казалось, приковала их внимание, и, не отрывая от нее глаз, Вилье де Иль-Адан как бы машинально пробормотал: «Надо простить, сир Коннетабль. Я громко заявлю здесь просьбу именем моего хозяина Филиппа Бургундского, который, будь он с нами, потребовал бы ее во имя справедливости и рыцарства». Каменное лицо Ришмона, казалось, оживилось. Он явно заинтересовался. «Вы говорите рыцарство? Конечно же!» С тонкой улыбкой, не отрывая взгляда от Катрин, Вилье де Иль-Адан поддел пальцами тяжелую золотую цепь, которая украшала его суровый черный пурпуэн, и поиграл геральдическим барашком. Ни для кого не является тайной при дворе Бургундии, какие сожаления, какие золотые локоны вдохновили герцога Филиппа на основание этого ордена, который все мы, его верные слуги, почитаем за честь носить, потому что он символ высшего благородства. Вот почему я прошу о помиловании во имя рыцарства и потому еще, что уважаю высшее право со стороны госпожи де Монсалви». Нахмурив брови, Ришмон размышлял. Катрин с трудом пыталась сдержать биение своего сердца. Ее пальцы судорожно сжимали руку бастарда, который, почувствовав, как ей нужна опора, сжал ее руку в своей. И именно к нему неожиданно обратился Ришмон. «Ваш совет, сир бастард». Дюнуа смело бросил ему широкую улыбку. «Конечно же, помиловать. Я пришел только для этого». «Ваш, Тернан?» Прево Парижа пожал плечами. «Естественно, помиловать, сир Коннетабль». «А ты, Ротренан?» «Помиловать, монсеньор. Это по справедливости», — подтвердил бретонский капитан. Ришмон даже и вида не подавал, что собирается спросить мнение рыцарей Оверни. Но они и не собирались оставаться в тени. Их решение выразилось грозным ревом: «Помиловать, помиловать!» «Освободить Монсалви!» — пробасил Рено де Рокмарель. «И в путь! Нас ждут дома!» Этот светловолосый гигант не сомневался, что суд окончен и решение принято. Оставалось только бежать к Бастилии, чтобы вывести оттуда заключенного. Но Ришмон был другого мнения. «Минуту, сир-рыцарь! Не все еще сказали. Мэтр Мишель де Лалье еще не вынес свой вердикт, а вы знаете, что заключение зависит только от него, каким бы ни было наше общее мнение. Итак, сир Прево», — добавил он живо, видя угрожающие взгляды, которыми Рокмарели пронзили старика, — «что вы решили? капитан де Монсалви должен жить или умереть. Жить, монсеньор, с вашего разрешения. Я не признаю ни за кем в подобных условиях право на приговор смертный, но я бы, тем не менее, желал довести до сведения графа де Монсалви, что помилование он получил не по праву сеньора, не из-за сознания благородной мести, но благодаря тени замученного славного человека, золотых дел мастера, на которого, возможно, будь этот человек жив, он и не посмотрел бы, хотя Гоше Легуа — его тесть. «Он узнает», — пообещал Ришмон, — «обещаю вам. В этом случае я попрошу у вас разрешения удалиться, так как мне нужно немедленно отправиться в дом с колоннами, чтобы дать отчет о моем решении нашим эшевенам. Я уверен, что они полностью с ним согласятся. Думаете ли вы, что народ поступит так же?» Старик пожал плечами, и добродушие разлилось по его лицу. «Я обращусь к народу сегодня же вечером и скажу, что сам предложил освободить вас от вашего слова, монсеньор, и прошу милости виновному». «Объявите ли вы о причине этого помилования?» — смущенно спросила Катрин. «Естественно, мадам. Народ, от имени которого я действую, должен понять. Он согласится с тем, что жизнь одного их человека была оплачена жизнью другого их человека. Перед тем, как вас покинуть, и если вы мне разрешите, я бы хотел сказать, мадам, что я счастлив тем, что узнал вас, и горд, что парижская девочка стала такой знатной и прекрасной дамой». Поддавшись внезапному порыву, Катрин подставила щеку и горячо обняла старика. «Спасибо, сеньор Прево, спасибо от всего сердца. Я вас не забуду и буду молить за вас Бога». Мишель де Лалье удалился по тенистой аллее сада, сопровождаемой авернцами, Жаном де Ротернаном и двумя бургундскими сеньорами, приветствовавшими ее столь же почтительно, как если бы она еще царила в сердце великого герцога Запада. Ришмон осторожно оторвал руку Катрин от руки бастарда и привлек к себе на каменную скамью. «А теперь сядьте подле меня, теперь, когда вы победили, моя прекрасная воительница, и дайте мне на вас насмотреться. Боже, как вы красивы, Катрин! Более блистательны, чем дроки моей Британи, когда под ласковыми лучами солнца они усеивают равнину. Честное слово, если бы я не любил так сильно мою нежную супругу, я бы влюбился в вас». И он чистосердечно улыбнулся ей. Его светлые голубые глаза без гнева и затаенные злобы смотрели на нее. Он был искренне счастлив от того, что может, наконец, поддаться чистому дружескому чувству. Но у Катрин еще остались в памяти слова о клиентах Монсалви, и ей хотелось воспользоваться этим для маленькой мести. «Как же это, монсеньор, вы усаживаете подле себя дочь золотых дел мастера, чьими клиентами, возможно, были члены вашей семьи?» Он разразился смехом. «Попали. Я это заслужил. Простите меня, Катрин, но я был так раздражен. Вы прекрасно знаете, что вы из тех достаточно редко встречающихся людей, для которых происхождение мало значит. Вы были достойны родиться на ступенях трона, и, поднимая вас до того ранга, на котором вы теперь находитесь, судьба оказала вам небольшую милость. Расскажите теперь о себе, о моей крестнице Изабелле и о вашей прекрасной стране, на помощь которой из боязни, что вашего дикого эскорта не хватит для ее освобождения. Я пойду, если хотите, — предложил Дюнуа. Монсалви и я быстро научим уму-разуму банду сеньоров-грабителей. Об этом вопрос не стоит. Вы мне нужны, сир Бастард. Не отнимайте у меня всех моих людей. И потом пролить кровь Орлеана, чтобы проучить горстку грязных разбойников, это было бы слишком. Я улажу это в самом скором времени, как только к нам присоединится сир де Монсалви». «Он скоро будет здесь», — вскричала Катрин, внезапно залившись краской, которая вызвала улыбку бретонского принца. «Естественно, Ротренан ушел за ним, а Бастилии недалеко. Бедняжка! Да, у меня не хватило бы духа вас здесь удерживать, заставлять терпеть мои ухаживания, когда я знаю, что вы дрожите от нетерпения видеть его. Но я хочу доставить себе удовольствие соединить вас. Мне кажется, у меня есть полное право на вознаграждение». на все возможные вознаграждения и на всю нашу благодарность. Благодаря вам я, наконец, снова обрету мир, счастье и спокойствие души и сердца. Но по-настоящему вы их обретете только с появлением вашего супруга», — проговорил коннетабль, заметив, что Катрин уже бродила взглядом в глубинах сада, высматривая знакомую высокую фигуру. Она улыбнулась ему немного сконфуженно. «Да, правда, мне не терпится его увидеть. Наберитесь терпения, он скоро появится здесь». И в самом деле через минуту появился Ротренан, но один и такой взволнованный, что пока он бегом пересекал сад, Катрин встала, охваченная зловещим предчувствием. За ней следом поднялся Ришмон, удивленный ее внезапной бледностью. «Ну и где же Монсалви?» — бросил он с раздражением. «Сбежал! Скрылся!» — бросил ему в ответ Ротренан, переводя дух, так как бежал от самой Бастилии. Ему помог неизвестный монах, и они убили 5 людей. Цветущий сад и весеннее солнце померкло. Катрин охватила волна отчаяния. Боль, которую она испытала, была почти физической, и у нее перехватило дыхание. Она закрыла глаза, страстно желая умереть в следующую минуту. Но небо не снизошло и не подарило даже жалкого обморока. Ей надо было все вынести до конца.